Джек Керуак. «В дороге». Перевод Виктора Когана. Часть первая. Глава первая. С Дином я познакомился вскоре после того, как расстался с женой. Я тогда перенес серьезную болезнь, распространяться о которой не стану. Скажу только, что она имела отношение к страшно утомительному разводу и еще к возникшему у меня тогда чувству, что кругом все мертво. С появлением Дина Мориарти начался тот период моей жизни, который можно назвать жизнью в дороге. Я и раньше частенько мечтал отправиться на запад, посмотреть страну, строил туманные планы, но так и не двинулся с места. Дин – идеальный попутчик, он даже родился в дороге в 1926 году в Солт-Лейк-Сити, когда его отец с матерью добирались на своей колымаге до Лос-Анджелеса. Впервые я услышал о нем от Чеда Кинга, который показал мне несколько писем Дина, отправленных из исправительной школы для малолетних преступников в Нью-Мексико. Письма меня страшно заинтересовали, потому что их автор с очаровательным простодушием просил Чеда обучить его всему, что тот знает о Ницше и прочих замечательных интеллектуальных премудростях. Как-то мы с Карло разговаривали об этих письмах и сошлись на том, что с удивительным Дином Мориарти надо непременно познакомиться. Это было очень давно, когда Дин еще не стал таким, как теперь, а был еще окутанным тайной юным арестантом. Затем до нас дошли слухи, что Дин вышел из исправительной школы и впервые едет в Нью-Йорк. Еще поговаривали, что он уже успел жениться на девушке по имени Мэри Лу. Однажды, околачиваясь в университетском городке, я услышал от Чеда и Тима Грея, что Дин остановился в какой-то халупе без отопления в Восточном Гарлеме, испанском квартале. Накануне вечером Дин прибыл в Нью-Йорк со своей хорошенькой продувной цыпочкой Мэри Лу. Они вышли из междугородного автобуса на 50-й улице, завернули за угол в поисках места, где можно перекусить, и попали прямо к Гектору. И с тех пор закусочная Гектора навсегда осталась для Дина главным символом Нью-Йорка. Они потратились на большие, красивые глазированные пирожные и слойки со взбитым кремом. Все это время Дин твердил Мэри Лу примерно следующее. «Вот мы и в Нью-Йорке, дорогая, и хотя я рассказал тебе еще не обо всем, о чем думал, пока мы ехали через Миссури, а главное, когда проезжали Бунвильскую исправительную школу, которая напомнила мне о моих тюремных передрягах, сейчас во что бы то ни стало надо отбросить на время всю нашу любовную дребедень и немедленно начать строить конкретные планы, как заработать на жизнь». И так далее, в той манере, которая была свойственна ему в прежние времена. Мы с ребятами пришли в эту квартирку без отопления. Дверь открыл Дин в трусах. С кушетки спрыгнула Мэри Лу. Перед нашим визитом Дин отправил владельца квартиры на кухню, вероятно, сварить кофе, а сам возобновил свои любовные занятия, ведь секс был его подлинным призванием и единственным божеством, и верность этому божеству он нарушал лишь в силу необходимости трудиться, чтобы заработать на жизнь. Волнуясь, он глядел в пол, подергивал и кивал головой, словно молодой боксер в ответ на наставление тренера, а чтобы не подумали, будто он пропустил хоть слово, вставлял тысячи «да» и «вот именно». В ту первую встречу меня поразило сходство Дина с молодым Джином О-3. Стройный, узкобедрый, голубоглазый, с подлинным оклахомским выговором. Герой снежного запада, отрастивший баки. Он и в самом деле, до того, как жениться на Мэри Лу и приехать на восток, работал на ранчо Эда Уолла в Колорадо. Мэри Лу была очаровательной блондинкой с морем вьющихся золотистых волос. Она сидела на краю кушетки, сложив руки на коленях, а ее наивные дымчато-голубые глаза были широко раскрыты и застыли в изумлении, ведь она попала в скверную, мрачную нью-йоркскую халупу, о каких было наслышано еще на Западе, и теперь чего-то ждала, напоминая женщину Модильяне, длиннотелую, истомленную, сюрреалистическую, в солидном кабинете. Однако милая маленькая Мэри Лу оказалась девицей недалекой, к тому же способной на дикие выходки. Той ночью мы все пили пиво, мерились силой рук и болтали до рассвета, а на утро, когда мы молча сидели, попыхивая в сером свете нового унылого дня с собранными из пепельниц окурками, Дин нервно вскочил, походил, подумал и решил, что самое важное сейчас – заставить Мэри Лу приготовить завтрак и подмести пол. «Другими словами, нам следует действовать порасторопнее, дорогая, вот что я тебе скажу, а то все как-то зыбко, нашим планам не хватает четкости и определенности». Потом я ушел. Всю следующую неделю Дин пытался убедить Чеда Кинга в том, что тот просто обязан преподать ему уроки писательского мастерства. Чед сказал ему, что писатель я, ко мне, мол, и надо обращаться. К тому времени Дин нашел работу на автостоянке, подрался с Мэри Лу в их квартирке в Хобокене. Одному богу известно, зачем они туда переехали. А та совершенно обезумела и так жаждала мести, что донесла на него в полицию, выдвинув в припадке истерики дутое, нелепое обвинение. Так что из Хобокена Дину пришлось уносить ноги. Поэтому жить ему теперь было негде. Он сразу же отправился в Паттерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей тетушкой. И вот как-то вечером, когда я работал, раздался стук в дверь и возник Дин. Кланяясь и подобострастно расшаркиваясь во тьме коридора, он сказал: «Привет, ты меня помнишь? Дин Мориарти. Я пришел учиться у тебя, как надо писать». «А где Мэри Лу?» – спросил я. И Дин ответил, что она, скорее всего, заработала на панели несколько долларов и смоталась обратно в Денвер. «Шлюха!» Мы отправились выпить пиво, потому что не могли как следует поговорить при тетушке, которая сидела в гостиной и читала газету. Едва взглянув на Дина, она сразу же решила, что он сумасшедший. В пивной я сказал Дину: «Черт возьми, старина, я прекрасно понимаю, что ты не пришел бы ко мне только за тем, чтобы стать писателем. Да и знаю я об этом только одно, то, что в это дело надо врубаться с энергией бензидринщика». Он же отвечал: «Ну, разумеется, мне эта мысль хорошо знакома. Да я и сам сталкивался с подобными проблемами. Но чего я хочу, так это реализации тех факторов, которые следует поставить в зависимость от дихотомии Шопенгауэра, потому что каждый внутренне осознанный…» И так далее, в том же духе, о вещах, в которых я ровным счетом ничего не смыслил, и в которых сам он смыслил еще меньше моего. В те времена он и сам не понимал собственных речей. Короче говоря, он был юным арестантом, зациклившимся на радужной перспективе сделаться подлинным интеллектуалом, и любил употребить в разговоре, правда, слегка путаясь, словечки, которые слыхал от подлинных интеллектуалов. Тем не менее, уверяю вас, в других вещах он не был столь наивен, и ему понадобилось всего несколько месяцев общения с Карлом Марксом, чтобы полностью освоиться и с терминами, и с жаргоном. Несмотря ни на что, мы поняли друг друга на иных уровнях безумия, и я согласился, пока он не найдет работу, пустить его пожить. К тому же мы договорились когда-нибудь отправиться на Запад. Была зима 1947 года. Как-то вечером, когда Дин ужинал у меня, он уже нашел работу на автостоянке в Нью-Йорке, я сидел и барабанил на машинке, а он положил руку мне на плечо и сказал: «Собирайся, старина, эти девицы ждать не будут, поторопись». Я ответил: «Подожди минуту, я только закончу главу». А это была одна из лучших глав книги. Потом я оделся, и мы помчались в Нью-Йорк на встречу с какими-то девицами. Когда мы ехали в автобусе сквозь таинственную фосфорисцирующую пустоту тоннеля Линкольна, опираясь друг на друга, тыча пальцами в воздух, возбужденно и громко болтая, Диново помешательство начало передаваться мне. Он был всего лишь юношей, до умопомрачения опьяненным жизнью. И, будучи мошенником, мошенничал только потому, что очень хотел жить и иметь дело с людьми, которые иначе не обратили бы на него никакого внимания. Он надувал и меня, и я это знал, из-за жилья, харчей и того, как надо писать. А он знал, что я это знаю, и в этом суть наших отношений. Но мне было наплевать, и мы прекрасно ладили, не докучая и не угождая друг другу. Деликатные, словно новоиспеченные друзья, мы обхаживали друг друга на цыпочках. Я начал у него учиться так же, как он, вероятно, учился у меня. Что до моей работы, то он говорил: «Давай, давай, то, что ты делаешь, великолепно!» Когда я писал рассказы, он заглядывал мне через плечо и орал: «Да, точно! Ого, старина!» А еще: «Уф!» и вытирал платком лицо. Эх, старина, еще столько надо сделать, столько написать. Главное, начать бы все это записывать, да без всяких там лишних стеснений и препятствий, вроде литературных запретов и грамматических страхов. Да, старина, вот это я понимаю. И я видел нечто вроде священной молнии, рожденной на свет его волнением и его видениями, которые он обрисовывал так стремительно и многословно, что люди в автобусах оборачивались, чтобы разглядеть перевозбужденного психа. Треть своей жизни на Западе он провел, играя на тотализаторе, треть в тюрьме и треть в публичной библиотеке. Видели, как он, нагруженный книгами, опрометью мчится с непокрытой головой по зимним улицам в тотализаторный зал автодрома, или как карабкается по деревьям на чердаки своих приятелей, где он сутками читал, а то и скрывался от полиции. Мы приехали в Нью-Йорк, чуть не забыл, с чего все началось, две цветные девицы. И никаких девиц там не оказалось. Они должны были встретиться с Дином в дешевом ресторанчике, но так и не появились. Мы отправились на автостоянку, где у него были кое-какие дела. Надо было переодеться в глубине домика, наскоро привести себя в порядок перед треснувшим зеркалом и все такое. А потом мы тронулись в путь. Именно в тот вечер Дин познакомился с Карлом Марксом. И знакомство Дина с Карлом Марксом имело потрясающие последствия. С их обостренным восприятием они сразу же приохотились друг к другу. Проницательный взгляд одного встретился с проницательным взглядом другого. Святой мошенник с душой нараспашку повстречал печального мошенника-поэта с темной душой, Карла Маркса. С той минуты я видел Дина очень редко и был этим немного расстроен. Столкнулись во всеоружии их кипучие энергии, и мне, неуклюжему, было за ними не угнаться. Тогда и началось все, что должно было случиться. Тогда и поднялся весь этот безумный вихрь. Он затянет всех моих друзей и все, что осталось от моей семьи, в большое облако пыли над американской ночью. Карл рассказывал Дину о старом буйволе Ли, Элмере Хасселе, Джейн. Ли выращивают травку в Техасе, Хассел на острове Райкер, тюрьма в штате Нью-Йорк. Джейн с ребенком на руках блуждает в бензидриновых галлюцинациях под Таймс-сквер и оказывается в Бельвью. Психиатрическая лечебница в Нью-Йорке. Один рассказал Карла о неизвестных людях с Запада, вроде Томми Снарка, косолапого шулера с автодромного тотализатора, картежника и юродивого. Он рассказал ему о Рое Джонсоне, о детине Эдди Данкеле, приятелях детства, своих уличных дружках, о своих бесчисленных девицах, о сексуальных вечеринках и порнографических открытиях, о своих героях, героинях и приключениях. Они вместе носились по улицам, врубаясь во все в своей тогдашней манере, которая позже стала куда более печальной, стала вдумчивой и бессмысленной. Но тогда они приплясывали на улицах, как заведенные, а я плелся сзади, как всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен. Потому что интересны мне одни безумцы. Те, кто без ума от жизни, от разговоров, от желания быть спасенным, кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, а лишь горит, горит, горит. Как фантастические желтые римские свечи, которые пауками распускаются в звездном небе, а в центре возникает яркая голубая вспышка, и тогда все кричат «Ого!». Как называли таких молодых людей в Германии во времена Гёте? Страстно желая научиться писать, как Карла, Дин тотчас отдал ему любвеобильное пылкое сердце, такое, какое может быть только у плута. «Теперь, Карла, дай мне сказать, вот что я скажу!» Я не видел их недели две, и за это время они скрепили свои отношения неразрывными, дьявольскими узами круглосуточных разговоров. Потом настала весна, прекрасное время путешествий, и каждый, кто входил в эту разрозненную шайку, готовился пуститься в свой путь. Я был поглощен работой над романом, а когда дошел до середины, съездил с тетушкой на юг к моему брату Рокко и был готов к самому первому путешествию на запад. Дин к тому времени уже уехал. Мы с Карло провожали его на автовокзале компании Greyhound на 34-й улице. Там наверху можно было за 25 центов сфотографироваться. Карло снял очки и приобрел мрачный вид. Дин сфотографировался в профиль и стыдливо огляделся. Я позировал, глядя в объектив, отчего стал похож на 30-летнего итальянца, который убьет любого, кто скажет хоть слово против его матери. Эту фотографию Карло с Дином аккуратно разрезали пополам бритвой, и каждый положил свою половинку себе в бумажник. Дин, отправляясь в долгий обратный путь в Денвер, нарядился в пиджачную пару настоящего жителя Запада. Кончилось его веселое житье в Нью-Йорке. Я говорю веселое, он же только и делал, что работал как вол на автостоянках. Самый эксцентричный служитель автостоянок на свете, он может в жуткой давке подать задним ходом со скоростью 40 миль в час и остановить машину у самой стены, выпрыгнуть, промчаться между боками автомобилей, вскочить в другую машину, покружить на ней в тесноте со скоростью 50 миль в час, выбрать тесный пятачок, вновь подать задом, сгорбиться и так нападать по тормозам, что машина подпрыгивает, когда он из нее вылетает. Затем, словно заправский спринтер, прямиком в будку кассира, отдать квитанцию, вскочить в только что прибывшую машину, владелец которой еще и наполовину не вылез, буквально прошмыгнуть под ним, пока тот делает шаг наружу, запустить мотор, одновременно захлопнув дверцу, с ревом домчаться до ближайшего свободного пятачка, согнуться, что-то вставить, включить тормоза, выскочить и бегом. И так, без единой паузы, 8 часов каждый вечер. Вечерние часы пик и послетеатральные часы пик. В промасленных, залитых вином штанах, поношенной, отороченной мехом куртке и стоптанных, шлепающих башмаках. И вот он купил новый костюм, чтобы отправиться в обратный путь. Синий костюм в тонкую полоску, жилет и все такое. $11 на Третьей авеню. Да еще часы с цепочкой и портативную пишущую машинку, с помощью которой он собирался начать писать в каком-нибудь денверском пансионе, как только найдет работу. На прощание мы полакомились сосисками с бобами у Райкера на 7-й авеню. А потом Дин сел в автобус с надписью «Чикаго» и умчался в ночь. Вот и уехал наш ковбой. Я дал себе слово отправиться тем же путем, когда весна будет в разгаре и расцветет вся страна. Именно с этого и начались мои дорожные приключения, и то, что ждало меня впереди, слишком невероятно и просто требует рассказа.